Митя прав. Нельзя играть в политику. Неожиданно для самой себя она оказалась возле церковной ограды. Здесь табунились ребятишки. Одни влезали на деревья, на железную ограду, заглядывали в церковные окна. Другие бегали вокруг церкви, стучали палками в водосточные трубы, в запертые двери и бросали камнями во штукатуренные крашеные стены. Но изнутри никто не высовывался, никто не кричал на них, словно те, закрывшиеся наглухо в храме, усердно молились Богу. Мария увидела в одном из пролетов колокольни промелькнувшую черную фигуру и поняла, что поджигатели все еще в церкви, и охранители их, и вдохновители все там. А народ расходился с горьким чувством беспомощности своей. Мужики, свесив головы, тащились поодиночке, словно стыдились чего-то. Бабы держались кучно, шумели, отойдя на расстояние, но все еще никак не могли оторваться от храма своего, к которому они привыкли с детства, как к отчему дому, и этот святой для них дом оскверняли на глазах у них приезжие насильники. Есть от чего заплакать. И за кочергу схватишься, и даже пойдешь на нечто более грозное, — думала Мария, вспоминая Надеждину вспышку и глядя на оскверненную колокольню. Там, где висели колокола, теперь было пусто. Лишь в проеме аркад на фоне вечереющего серого неба чернели концы обгоревших балок. Белые спаренные пилястры, подпиравшие купол, закоптились до черноты, и даже зеленая крыша теперь потемнела, словно заметала ее грязью с дороги. «Маша, ты чего здесь делаешь? Уж не Зенина ли поджидаешь?» — окликнул ее Успенский. Она вздрогнула и обернулась. Он подходил от своего дома в одной толстовке, подпоясанной ремешком. — Ты совсем раздетый, холодно же, — сказала она. — Я на минуту, только за тобой, пойдем ко мне. Он взял ее за руку и ласково заглядывал в лицо. — Ой, какая ты хмурая, что случилось? С Надей поругались. — Ну, пойдем, я вас помирю, — увлекал он ее за собой и улыбался. «Нехорошо это, — говорила она, — у всех же на виду!» И покорно шла за ним. «Ах, Маша, какое это имеет значение! Не то время теперь, не до внешних приличий!» В доме Успенского творилась сущая кутерьма. Посреди зала стояли раскрытые саквояжи, корзины и большой окованный сундук. На длинном обеденном столе навалом лежали тарелки, блюдца, фарфоровые супницы, чашки, поставцы, рюмки хрустальные, ножи и вилки. Одеяла стеганые, ватные, верблюжьего пуха, атласные и сатиновые. Постельное белье, простыни голландского полотна с яркими синими да красными каймами, наволочки расшитые, подзоры с шитьем, покрывала пикейные. Все это навалом вперемешку горой высилось на диване. Маланья, рослая и дюжая, в два обхвата, прислужница еще со времен отца Ивана, в розовой кофте и темном фартуке, перетянутая поперек объемистого чрева, снимала из раскрытого шкафа драповые поддевки да касторовые блестящие шубы, ловко сворачивала их, подкидывала в воздухе могучими руками и укладывала в объемный сундук. Увидев в дверях Марию, затараторила: «Хорошенько его отчитайте. Он от своего добра хотел отказаться. Он чемодан с сапогами уложил, да книжки, — говорит, — возьму. Остальное пусть колхозу остается. Это ж надо шаромыжникам-галопузам все оставить. Да они в момент все растащут, пропьют и перекокают. Чтоб такой посудой пользоваться, надо руки иметь, а у них крюки загребущие. Помогите нам укладываться, Маша, и его заставьте. Не то лошадь скоро подъедет, а у нас все раскидано». «Я ее за этим, что ли, пригласил?» — проворчал Успенский. «Нам поговорить надо, а это барахло подождет, никуда оно не денется». «Глик! то за делом говорить нельзя».